Глава 8. Роман. «Только я знаю, чего мне стоит это грёбаное спокойствие, и какие мерзости мне пришлось представлять, чтобы ликвидировать стояк. Мертвые котята — самое приятное из моих воображаемых средств от неконтролируемой эрекции. А как ее контролировать, если эта Мони, Маша, так себя ведет? Я чуть сам не кончил, вообще бесконтактно, когда она стонала и дергалась в моих руках. Какая же она горячая штучка, петарда, начиненная порохом. Я, естественно, собирался продолжить, и она хотела. О, как она хотела. Но тут вмешались эти грёбаные подружки. Понятно, что в такой обстановке продолжать не вариант. Это несправедливо, но справедливость обязательно восторжествует. Я об этом позабочусь. «Маш, ты в порядке?» — щебечут девчонки. «Он тебе ничего плохого не сделал?» «Пф, только хорошее». «О, и Богдан здесь. Интересно, зачем? Он что, тоже Машина подружка? Я так понял, у них тут целая тусовка молодняка. Но Маша-то постарше Богдана будет. Ему, я знаю, всего 19, а ей лет 25-26. «Что вы там делали?» — интересуется Богдан. Я молча хмыкаю. «С чего это я буду отчитываться перед своим подчиненным? «Швабру искали», — произносит Маша. «Нашли?» «Мы — нет. А ты, я видела, нашел». Девчонки дружно ржут. Издевательски так. Богдан сначала непонимающе смотрит на них, а потом сердито пыхтит и краснеет. Интересно, почему тема швабры для него так болезненна? Вообще он парень толковый и очень держится за работу, которую я ему дал. С его опытом, вернее его отсутствием, он бы вряд ли мог претендовать на такую должность. Меня Михаил попросил за сына друга, и я согласился. Но мы сразу оговорили, если пацан не потянет, идет лесом. Без обид. «Ну что, банда отбитых хулиганок, извиняться будете?» — спрашиваю я. «За что?» — снова влезает Богдан. «Его среди девчонок раньше точно не было. Ну, хоть это радует». «Извините», — произносит самая смелая из них. «Мы больше не будем. Честно-честно». И они снова хором ржут. Богдан лишь хлопает ушами, не понимает, что тут происходит. А Маша быстрым шагом идет прочь. Я очень не хочу выпускать ее из виду, но... Они все следуют за ней плотной толпой, и мы сейчас все равно не сможем нормально пообщаться. Значит, найду ее позже. Я остаюсь один, торчу посреди коридора, как сыч на болоте. Вспоминаю, кто я, где и что вообще здесь делаю. Смотрю на приоткрытую дверь кладовки. Такое ощущение, что все произошедшее там разделило мою жизнь на до и после. Что я вообще... А, вспомнил. Я тут на днюхе, у друга моего друга. Надо его поздравить, кстати. А еще я хотел подняться на террасу и подышать. Супер. Подышать — это именно то, что мне сейчас нужно. И покурить. Но я не курю. С днем рождения! Я жму руку имениннику, которого обнаружил на террасе. Вместе с моим новым знакомым Михаилом. Подарок я уже перевел на счет. Ну а что можно подарить незнакомому человеку? «Спасибо», — отзывается Павел. «Как вам наш праздник?» «Очень весело», — отвечаю я, с иронией, понятной только мне. Именинник скалится. «На самом деле настоящее веселье еще даже не начиналось. Правда, Михей?» Михаил стоит рядом, выдает: «Только не говори, что ты собираешься бузить, как в старые добрые». «Я-то? Да не, я солидный дядя». «Но это не помешало вам с Багирой в прошлом месяце рвануть на байкерский фест и навести там шороху. Молодняк был в шоке от вас». «Тсс, только детям не говори». «Капец», — смеется Михей. «Сначала от родителей приходится скрывать свои подвиги, потом от детей». «Да уж, детям лучше не знать, что мы творили в их возрасте. Дети у нас хорошие, учатся, работают, думают о будущем. И даже не бухают». «Да? Ну, точно не как мы». «Это да. Кстати, Богдан себя показал?» — спрашивает меня Михаил. «Отличный сотрудник, но он всего неделю проработал. Я пока окончательных выводов не делаю. Посмотрим». «А как тебе в целом у нас?» «Мне все нравится, правда...» «Что?» «У вас тут девки вообще на голову отбитые, не выдерживаю я. Очень уж хочется поделиться переживаниями». «Где у нас?» «Я не хочу вдаваться в подробности. Чуйка мне подсказывает, что в таких вопросах лучше быть сдержанным и не выдавать явки, места и пароли». «В городе», — отвечаю я. «Или это мне так везет? «Что случилось-то?» «Да мне недавно чуть самое нужное секатором не отчекрыжили». Павел с Михаилом переглядываются и ржут. «Девчонка?» «Ага. За что?» «Вообще ни за что. Просто случайно оказался не в то время, не в том месте». Мимо проходил. Прикинь? Да. Бывает, ржет Михей. У меня вот тоже случай был. Одна дикая зараза насыпала мне в кровать битого стекла. Вся спина была в кровавых порезах. Вот я тогда озверел. Охренеть. И что ты с ней сделал? Спрашиваю я, предвкушая увлекательную историю мести. Я на ней женился, отвечает Михей.